пока не достиг наибольшей скорости в самой нижней точке дуги. Маятник рассекал воздух с глубоким вибрирующим звуком, который постепенно становился тише и исчез совсем, когда груз достиг высшей точки с другой стороны. Маятник на мгновение застыл, а затем пошел обратно. Ван ощущал силу, исходящую от исполинского сооружения. Казалось, будто сама Земля содрогается в такт колебаниям гигантского маятника. В отличие от реального мира, период колебания этого маятника был нестабилен. Это происходило из-за постоянно изменяющегося притяжения огромной Луны. Когда Луна находилась на этой стороне Трисоляриса, ее тяготение частично компенсировало тяготение планеты, и груз терял вес. Когда Луна заходила на другую сторону планеты, взаимное тяготение обоих небесных тел складывалось, и вес груза возрастал почти до величины, которую он имел бы до Великого Разрыва. Глядя на внушающий священный трепет качания маятника, Ван задавался вопросом, что олицетворяет собой этот монумент — стремление к порядку или капитуляцию перед хаосом? А еще Вану казалось, что маятник — это громадный металлический кулак с неслышным, но неукротимым боевым трисолерианским кличем, наносящий бесконечные удары равнодушной вселенной. Сквозь выступившие на глазах слезы Ван Мяо увидел текст, возникший на фоне раскачивающегося маятника. «Спустя 451 год цивилизация номер 192 была уничтожена в пламени двух солнц, появившихся вместе. В своем развитии она покорила атом и вступила в информационную эпоху. Цивилизация номер 192 стала поворотным пунктом в истории Трисоляриса. Было доказано, что задача трех тел не имеет решения. Трисоляриане отказались от бесплодной борьбы, продолжавшейся в течение 191 цикла, и указали новый путь грядущим цивилизациям. Поэтому цель игры «Три тела» тоже изменилась. Новая цель — выйти в космос, найти новый дом. Мы приглашаем вас продолжить игру». Вернувшись в Реал, Ван почувствовал себя совершенно разбитым, как, впрочем, после каждой предыдущей сессии. Но на этот раз он позволил себе отдохнуть только полчаса, прежде чем залогиниться снова. Однако начало этой игры оказалось необычным. На черном, как смоль, фоне возникла надпись. «Внимание! Срочное сообщение! Серверы трех тел скоро будут отключены. Располагайте оставшимся игровым временем по вашему усмотрению. Три тела переходят напрямую к последнему эпизоду».